моей комнате над столом висят фотографии классов, в которых я преподавала литературу и русский язык. И была к тому же еще и классной руководительницей. На фотографиях первые ряды полулежат, вторые сидят, а третий и четвертый стоят. У лежащих, сидящих и стоящих выражение лиц обычно не детское, напряженное. Может быть, из-за присутствия учителей, которые всегда располагаются в центре второго ряда. Только на одной фотографии рядов пять. Рыжий парень, который на черно-белом снимке выглядит просто светловолосым, в отличие от других, улыбается. Он стоит третьим слева, в том самом пятом ряду. Это Ваня Белов, который поспорил в тот день, что сможет удержаться на стуле, поставленном на другой стул. Так образовался дополнительный ряд, которого не было больше ни на одном снимке. Ваня Белов, мой злой гений в шестом классе В. Злой гений. Таким я помнила его всегда, многие годы, пока не случилась беда. Этот звонок останется в моей памяти навсегда. Я слушаю. Не волнуйтесь, Вера Матвеевна, но немедленно приезжайте в детский сад. Что случилось? Нашего врача вызвали на конференцию. У Елизаветы поднялась температура. Я дала ей лекарство. Лекарство? Я должна была знать. Должна была. Я вызвала неотложку. Не волнуйтесь. Простите меня. Не волнуйтесь. Да. Я выезжаю. Я часто слышала, что внуков любят сильнее, чем своих собственных детей. Я не верила. Но оказалось, что это так. Наверное, потому что внуки приходят к нам в ту позднюю пору, когда мы больше всего боимся не смерти и не болезней, а одиночества. Внучку сразу отправили в больницу. Я поехала с ней. Машина торопилась, мчалась на красный свет. Больница была неподалеку от школы, где когда-то давным-давно учился мой сын Володя, Лизин папа, и Ваня Белов, а я преподавала в их шестом В литературу и русский язык. Мы давно, еще до войны, уехали из того района на другой конец города. Но жизнь в тяжелый момент как бы вернула меня туда. Почему, подумала я тогда, какое странное совпадение. Мало ли больниц в городе. Совпадения. Они в жизни на каждом шагу. Но мы запоминаем лишь те, которые врезаются в память радостью или несчастьем. На уроках литературы ребята часто удивлялись тому, что раненый Андрей Болконский и Анатоль Курагин оказались на соседних операционных столах. Я объясняла, что жизнь нередко дарит нам совпадения и сюрпризы, каких и самая буйная фантазия не может вообразить. В больнице женщины и мужчины в белых халатах, все уже повидавшие, волновались и торопились. Я видела, что они боялись не успеть, опоздать. Сразу на стол. Отек горла. Сразу на стол. По дороге в больницу Елизавета не плакала, не кричала. Она дышала с трудом. Сколько раз я мечтала, чтобы все ее болезни достались мне. Но каждому достается свое. Меня пропустили на третий этаж, где была операционная. За столиком в коридоре сидела дежурная сестра, совсем молодая, с модной прической, в серьгах. как будто с моей внучкой ничего не случилось. Вы кому? Я с внучкой. Ах, это девочка ваша внучка. Вам повезло, сегодня дежурит Белов. Белов? Он вообще-то заведует отделением, а сегодня дежурит. У нас все хирурги хорошие, но Иван Сергеевич это... Белов? Иван Сергеевич? Ваня Белов? Вы его знаете? Маша, быстро Анну Ивановну. Сейчас, я сейчас. Что там? Что случилось? Ничего, спокойствие, спокойствие. Алло, алло, пусть Анна Ивановна придет в операционную. Только сейчас же. А Белов уже там? Белов там? Там, там, Белов там. Я вам сейчас налью валерьянки. А сколько ему лет? Я думаю, 35. И живет недалеко, да? Совсем близко. Выпейте, выпейте. Спасибо. Ну да, он живет через дорогу от моей бывшей школы. Ходит домой обедать. Значит, вы его знаете? Знаю. Белов Иван Сергеевич. Его отца звали Сергеем. Конечно, Сергеем. Я помню. В опасные и даже безнадежные минуты человек ищет надежду. Судьба внучки соединилась вдруг в моем сознании с образом Вани Белова. В этом союзе я хотела увидеть спасение. И увидела. Какое счастье, что именно он, думала я, не понимая еще, почему я так думаю. Ваня. Ваня Белов. Ведь я совершила тот давний побег в другую школу, чтобы спастись от Ваниной отчаянности и отваги, от тех его качеств, на которые теперь вся надежда. Вся надежда. Однажды ему показалось, что я несправедливо поставила двойку одному из учеников. Ваня подошел на переменке ко мне и тихо сказал. Вы, Вера Матвеевна, не задавали нам то, о чем спрашивали. Ну и того, что задавала, он тоже не знал, как следует. Как следует? Может быть. Но ведь за это не ставят двойку. Она уже в классном журнале. Но ее можно исправить. Нельзя. Вы должны это сделать. Никогда. Простите меня, Вера Матвеевна, но я буду протестовать. Каким образом? Объявлю голодовку. Что за глупости, Ваня? В буфет он в тот день не ходил. Я проверила, не ходил. На следующий день тоже. Голодаешь? Голодаю. И долго еще собираешься? Пока вы не исправите двойку. Вы не бойтесь, другие об этом не знают. А то придется закрыть школьный буфет. Вечером я пошла к его родителям. Что-нибудь случилось? Что он там? Не беспокойтесь. Он учится хорошо. Выдвинут на математическую олимпиаду. Слава Богу. Скажите, он ест? Перестал. Только пьет воду, даже хлеба в рот не берет. Я спросила, может, что с животом, а он говорит, нет аппетита. Уже второй день нету. На следующий день, в присутствии Вани, я исправила тому ученику двойку на тройку. Этот случай я рассказала шестилетней Елизавете, как рассказывал ей многие истории, связанные с Ваней Беловым. И хотя я рассказывала ей все это в назидание, что так поступать нельзя, слушала она в упоении, знала наизусть и опять просила рассказать. Видно, что-то их объединяло, Ваню и Елизавету. Елизавета. Вы не волнуйтесь так. Я сейчас загляну в операционную. Да, да. Посмотрите, пожалуйста, если можно, как она там. Я не буду волноваться. Я буду вспоминать. Вспоминать. Елизавета то и дело просила меня рассказывать о давних проделках Вани Белова. В 6 классе В на большой перемене мы с директором пытались разобраться в одной истории и найти виновного. В разгаре нашей беседы, пройдя по карнизу 3-го этажа, в окне появился Ваня Белов и сказал: «Можно войти?» Мы онемели. А Ваня оглянулся, будто смерил расстояние от 3-го этажа до тротуара, и, повернувшись к нам, спокойно сказал: «Я явился, чтобы отдать себя в руки правосудия». Прямо так и появился в окне, прямо так и сказал: «Разрешите войти?» Так прямо. Но он не подумал, что было бы, если бы он упал вниз с 3-го этажа. Он редко вообще задумывался. Как же не задумался, если придумал появиться в окне? В свои 6 лет Елизавета мыслила очень логично. Он не помнил о тех, кто за него отвечает. Он помнил лишь о себе, о своих выдумках. Но я ее не убедила. И вот однажды, когда у нас за столом собрались гости, и Володя поднялся для первого тоста, дверь старинного шкафа медленно распахнулась, из его глубины, окруженная платьями и запахом нафталина, появилась Елизавета. Она оглядела притихших гостей и сказала: «Разрешите войти». «Разрешите войти». «Разрешите войти». Ну вот, ничего. Ничего, спокойствие. Иван Сергеевич улыбается. Все будет нормально. Сейчас я вам валерьянку. Больше не нужно. Тогда я, пожалуй, может быть... Как она могла видеть, что он улыбается? Как она могла увидеть? Ведь на лице у хирурга повязка. Как же она и валерьянку пьет, волнуется? Ничего, ничего. Там, рядом с моей внучкой, Ваня Белов. Значит, все и правда будет нормально. Я верю. Что я вспоминала? Что я вспоминала? Да, я рассказывала Елизавете много раз про Ванину голодовку. И однажды, вернувшись из детского сада, она отказалась ужинать. Ты сыта? Я не обедала. А как твой живот? Я здорова, но я голодаю. Ты? И еще одна девочка. Объявили голодовку? Да, сегодня утром. Но по какой же причине вы решили не есть? От нас уходит Алена.